Еще прошел слух, что в гарем привезли девушку из какой-то дальней страны. Она была очень хороша собой, но ее пока держат отдельно от всех. Не знаю почему, может быть, она была настолько красива, что другие девушки, чувствуя ее превосходство, могли бы нанести ей вред. Мы наспех позавтракали и поспешили к госпоже Нигер. Она ждала нас в своей золотой комнате. «Так, девочки, вначале у нас будет экзамен по каллиграфии. Я хочу, чтобы каждая из вас написала любовное письмо шаху Махмуду, используя все термины, обозначающие в том числе и интимные части тела. Я хочу понять, насколько хорошо вы усвоили уроки по эротической переписке». Мы переглянулись, взяли перья в руки и приступили к работе. Для начала я закрыла глаза и представила Махмуда. Я хотела написать письмо от души. Я вспомнила его прекрасные большие глаза, волевой подбородок, темные волнистые волосы и начала писать. Моя рука легко скользила по листу бумаги. Я улыбалась и хмурилась, краснела и становилась серьезной. Я совсем забыла, что сижу на экзамене, полностью растворившись в потоке мыслей и чувств, которые я изливала в письме. Следующий экзамен по игре на музыкальных инструментах. За 4 года я полюбила уд и научилась очень хорошо на нем играть. Мы все вышли из комнаты, держа в руках свои инструменты, а потом заходили по очереди и играли и пели для госпожи Нигер. Потом она пригласила в свою комнату несколько девушек помладше и приказала им играть, а нам танцевать. Нас облачили в костюмы одолисок, и мы втроем закружились в прекрасном танце. Каждая представляла, что она танцует для повелителя, и от этого движения бедер становились еще более плавными, эффектно подчеркивая наши прекрасные формы. Я видела, что госпожа Нигер сияла, глядя на нас. Это означало только одно, что мы втроем проходили в следующий тур. «Девочки, завтра вас ждет экзамен на ловкость, который пройдет в нашем прекрасном саду. И после обеда вы расскажете мне все, что успели узнать об интимных ласках», — сказала, подмигнув Нигер. «Госпожа Нигер, а когда вы прокомментируете письменный экзамен?» — спросила Ясмина. «Завтра, как раз после обеда, я вам скажу, верно или нет, вы написали письмо для повелителя». Уставшие, но довольные собой, мы отправились в свою спальню. Первый день экзаменов прошел. И, как я чувствовала, каждая из нас успешно его сдала. Мы все были разные, но также каждая из нас была очень красива и умна. Я видела, что Нигер с гордостью смотрела на нас и понимала, что все мы достойны добиться расположения Махмуда.